Дар Серафима Саровского. Даром предвидения обладали монахи, святые и отцы церкви. Но говорили они об этом с осторожностью. Вероятно, поэтому сохранилось сравнительно немного свидетельств о чудесах предвидения церковных деятелей. Среди них сказание о Серафиме Саровском, причисленном к лику святых, монахи Саровской пустыни, что в Тамбовской губернии. Иногда говорят, что его способности были сродни дарованию монаха Абеля. И судьбы их отчасти роднятся. Но есть у них и существенные отличия. Родился будущий великий старец 19 июля 1759 года в семье курского именитого купца Исидора Мошнина, имевшего кирпичные заводы и бравшего подряды на постройку каменных зданий и церквей. Был он младшим, вторым сыном семейства. А поскольку отец умер, едва мальчику исполнилось 3 года, то воспитанием своим он целиком обязан матери, женщине очень набожной, часто бравшей с собой сына на церковные богослужения. В церкви же случилось и первое чудо, связанное с именем Серафима. Впрочем, в ту пору его звали еще Прохором. Такое имя дали ему родители при крещении в честь апостола Прохора. Когда мальчику исполнилось 7 лет, мать взяла его на осмотр недостроенного храма. Пока взрослые рассуждали о своих делах, быстроногий мальчик добрался почти до верха возводимой колокольни, да и свалился с верхотуры. Мать в ужасе сбежала вниз, но, к удивлению и радости своей, обнаружила, что сын здоров и невредим. Недуг настиг его 3 года спустя, когда Прохору было около 10 лет. Отданный в учение, мальчик вскоре занемог и слег. Близкие уж не надеялись на исцеление, когда из Знаменского монастыря в коренную пустынь был назначен крестный ход с чудотворной курской коренной иконой знамения. Кстати, говорят, именно он запечатлен на знаменитой картине Ильи Репина «Крестный ход в Курской губернии». И там, если помните, на переднем плане отчетливо видно, как распорядители хода оттирают от иконы инвалиды с костылем. Прохору повезло. Шествие, застигнутое сильным ливнем, само свернуло во двор Мошниных. Агафья, мать Прохора, воспользовалась удобным случаем и поднесла больного сына к иконе. С той поры вроде он и стал поправляться. Когда Прохор подрос, мать определила его по торговой части в помощь старшему брату, который уж торговал в Курске разным товаром, имевшим спрос у крестьян, упряжью, бечевками, дугами, лаптями и так далее. Младший сын стал приказчиком в этой лавке, но служил без особой охоты. До этого он ежедневно ходил и к обедне, и к вечерне. Из-за работы в лавке приходилось пропускать службы, и Прохор поднимался до света, чтобы отстоять за утреннюю. Он воодушевил монашеским настроением нескольких своих товарищей, и они сговорились вместе отправиться к киевским святыням, а потом принять постриг. Он попросил у матери благословения, и она, поняв, что он чужд мирской жизни, дала сыну волю. Они посидели по русскому обычаю на дорожку, и он отправился в путь. Прохор хотел принять постриг в Саровской пустыне. Она нравилась ему, потому что там было уже много курян, а настоятельствовал отец Пахомий, курский уроженец, хороший знакомый родителей Мошниных. Но прежде он надумал сходить в Киев, чтобы посмотреть на труды киево-печерских инков и спросить наставления и советы от тамошних старцев, утвердиться в своих мыслях, помолиться у святых мощей преподобных Антония и Феодосия. Вместе с Прохором отправились в Киев еще 5 человек из купеческих детей. Весь путь прошли пешком, с посохом в руках и котомкой за плечами. После этого паломничества Прохор вернулся в Курск и прожил там еще около 2 лет. Он ожидал окончания строительства Сергиево-Казанского Курского храма, к которому в немалой степени была причастна его семья. И он не хотел покинуть родные места, не побывав в новом соборе. После этого Прохор более 8 лет жил в обители в качестве послушника. Принять иноческий сан ему запрещал монастырский устав, которым строго-настрого было запрещено посвящать в монахи мужчин моложе 30 лет. Лишь по достижении необходимого возраста он был удостоен пострига и принял новое имя — Серафим. А через год был посвящен в сан иеродиакона. Говорят, ему не однажды бывали видения. Во время службы Серафим видел ангелов, которые молились вместе с братьями. А однажды он даже видел Иисуса Христа, идущего по воздуху от западных дверей храма. В 1793 году преподобный Серафим был рукоположен в сан иеромонаха и продолжил службу в храме. Затем он обратился к отцу Пахомию за благословением на пустынное жительство и получил его перед самой смертью настоятеля. Так он стал жить в келье, расположенной в нескольких километрах от монастыря. В обители он появлялся лишь по субботам, причащался и шел назад в любую погоду. Пост его был очень строг. Серафим ел только 1 раз в сутки, а по средам и пятницам совсем воздерживался от пищи. Одеждой ему многие годы служил один и тот же белый полотняный балахон. Носил он также старую камелавку и лапти, а в ненастную погоду — подрясник из черного толстого сукна, кожаную полумантию и бахилы. Келья его не отапливалась даже в зимние морозы. Спал он, сидя на полу, прислонившись спиной к стене, либо положив под голову камень или поленье, и делал это ради умерщвления страстей. Вскоре молва о пустыннике распространилась далеко за пределы монастыря. К Серафиму стали приходить за советом не только монахи, но и миряне. Это очень отвлекало его, и он вначале запретил приходить к келье женщинам, а после и всем остальным. Но однажды к нему нагрянули разбойники и потребовали денег. Дескать, тебе мирские носят. А когда Серафим сказал, что ничего не имеет, набросились на него и сильно избили. Видимо, они даже думали, что убили монаха, и бросили его в сенях. Однако, обыскав келью и ничего не обнаружив, кроме нескольких картофелин, разбойники убрались восвояси. Придя в себя, Серафим, весь в крови, с поломанными ребрами и пробитой головой, добрался до монастыря, где и упал в забытьи. Лечение его продолжалось около 5 месяцев, после чего отец Серафим снова вернулся в свою келью. Он пробыл там еще несколько лет, после чего вернулся в монастырь, где и начал принимать прихожан, давая им советы по всем случаям жизни. Помогал находить угнанных лошадей и прочий скот, лечил наложением рук, а то и просто давал разумные советы. Но иногда он предсказывал и развитие событий мирового масштаба. Так, к примеру, известно пророчество Серафима Саровского о трагических событиях русской революции. Произойдет великая продолжительная война и страшная революция в России, превышающая всякое воображение человеческое, ибо кровопролитие будет ужаснейшее. Бунты Разинской, Пугачевской, Французской революции — ничто в сравнении с тем, что будет с Россией. произойдет гибель множества верных Отечеству людей, разграбление церковного имущества и монастырей, осквернение церквей Господних, уничтожение и разграбление богатства добрых людей, реки крови русской прольются. В царской семье Романовых бытовало предание о предсказании Серафима Саровского, касавшееся судьбы династии. Оно было записано одним отставным генералом и по воле Александра III должно было храниться в архиве жандармского корпуса. Однако, когда было дано высочайшее повеление разыскать столь важный документ, его там не оказалось. Николай II, имевший достаточно оснований беспокоиться о будущем своей фамилии, продолжил поиски пророчества. В конце концов, искомую бумагу обнаружили в департаменте полиции. Можно понять волнение, с которым царь читал строки, относящиеся к его правлению. «В царствование сего монарха, — гласило пророчество, — будут несчастья и беды народные. Настанет смута великая внутри государства, отец поднимется на сына и брат на брата». Были там и слова, посвященные войне неудачной, что могло быть отнесено к войне с Японией. Умер Серафим Саровский в 1833 году в той же келье, где прожил многие годы. Со временем он был причислен к лику святых, и в июле 1903 года были открыты мощи преподобного старца. В советские времена их след затерялся, и они были вновь обнаружены лишь в 1990 году в Казанском соборе Ленинграда и ныне покоятся в Дивеевско-Троицком соборе Нижегородской области. Православная церковь отмечает обретение мощей преподобного Серафима, Саровского чудотворца, 19 июля по старому стилю, то есть 1 августа по-новому. Город же Саров с 1946 года на 50 лет исчез с географических карт. Дело в том, что после войны там был образован ядерный научно-исследовательский центр, называвшийся сначала Арзамас-75, потом Арзамас-16. Сам город в 1954 году закрытым постановлением правительства РСФСР был переименован в Кремлев, и лишь недавно ему возвращено историческое название.